Прими всемилостивейшая императрица, из уст наших усерднейше приносимое тебе от всего народа поздравление о исцелении твоей собственной особы и твоего вселюбезнейшего сына и наследника. Прими и благодарение чистосердечное за спасение на будущие времена бесчисленных твоих рабов. Всякий возраст и обоего пола род человеческий объемлет твои ныне стопы, почитая в тебе Божию ко спасению своему посредницу, и твоим примером научася призовет Бога в помощь, да исцелеет он и дом его от неминуемой язвы посредством врачевания тобой ныне оживотворенного». Екатерина отвечала: «Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных моих верноподданных, кои, не знав пользы сего способа, оного страшася, оставались в опасности. Я сим исполнила часть долга звания моего, ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь полагает душу свою за овцы. Вы можете уверены быть, что нынче и паче усугублять буду мои старания и попечения о благополучии всех моих верноподданных вообще и каждого особо». От комиссии уложения говорил речь депутат Гавриил, епископ Тверской. «Ваше намерение, чтобы законодательством привести Россию к такому совершенству, дабы российский народ, сколько возможно по человечеству, в свете благополучнейшим и паче всех справедливостью процветающим был. Ваши премудрые предписания, руководящие нас к тому, наполняют нас отменным к вашему императорскому величеству усердием, любовью и благоговением. Ваше умножающееся благополучие жизни вашу делает нам драгоценную. Но при всем том едино еще оставалось, что нас смущало – опасность той язвы, которую климат сей делает всем общую. Ваше императорское величество, желая совершить и утвердить наше блаженство, наше смущение своим великодушием утешили и, приняв на себя опыт опасный, опасность нашу отвратили». Екатерина отвечала, что с удовольствием принимает поздравления депутатов и не сомневается в их искренности, ибо ежедневно видит, с какой ревностью и усердием трудятся они в порученном им деле. Они могут ожидать всегдашних знаков ее благоволения, ибо она смотрит на их труды как на полезнейшие для всех и каждого. 7-летнему младенцу Александру Маркоку, от которого взята была оспенная материя для императрицы, пожаловано было дворянское достоинство, причем он из Маркока переименован был оспенным, Димсдаль пожалован бароном, лейб-медиком, действительным статским советником и ежегодную пенсию в 500 фунтов стерлингов за то, что как самой императрице и великому князю, так и множеству жителей столицы весьма попечительно, искусно и счастливо прививал оспу и разрушил для пользы всенародной гидру предубеждения относительно к сей поныне толь бедственной болезни. Но среди этих торжеств, поздравлений, императрица была сильно озабочена турецкую войною, совершенно неожиданную, к которой Россия вовсе не была готова. Екатерина писала в Москву графу Петру Семеновичу Салтыкову: «Возвратясь 1 числа ноября из царского села, где я имела оспу, во время которой запрещено было производить дела, нашла я здесь полученное известие о заарестовании моего резидента Обрезского в Цареграде, каковой поступок не инако мог принят быть, как объявление войны. Итак, нашла я за необходимое приказать нашему войску собираться в назначенные места. Команды же я поручила двум старшим генералам, то есть главной армии князю Голицыну, а другой — графу Румянцеву. Дай Боже первому счастье отцовское, а другому также всякое благополучие. Если б я турок боялась, так мой выбор пал неизменно на лаврами покрытого фельдмаршала Салтыкова. Но в рассуждении великих беспокойствий сей войны я рассудила от обременения поберечь лета сего именитого воина, без того довольно имеющего славы. Я совершенно уверена, что на кого из моих генералов не пал бы мой выбор, всякий бы лучше был соперника визиря, которого неприятель нарядил. На начинающего Бог. Бог же видит, что не я зачала. Не первый раз России побеждать врагов. Опасных побеждала и не в таких обстоятельствах, как ныне находится. Так и ныне от божеского милосердия и храбрости его народа сего добра ожидать. В письмах Екатерины за границу к графу Ивану Григорьевичу Чернышову выражается тоже одушевление и надежда на успех. Туркам с французами заблагорассудилось разбудить кота, который спал. «Я сей кот, который им обещает дать себя знать, дабы память не скоро исчезла. Я нахожу, что мы освободились от большой тяжести, давящей воображение, когда развязались с мирным договором. Надобно было тысячи задабриваний, сделок и пустых глупостей, чтобы не давать туркам кричать. Теперь я развязана, могу делать все, что мне позволяют средства, а у России, вы знаете, средства не маленькие. И Екатерина II иногда строит всякого рода испанские замки. И вот ничто ее не стесняет, и вот разбудили спавшего кота, и вот он бросится за мышами, и вот вы кое-что увидите, и вот об нас будут говорить, и вот мы зададим звон, какого не ожидали, и вот турки будут побиты». Первой мыслью Екатерины после получения известия о разрыве было восстановление Елисаветинской конференции, о чем она объявила Панину. Мы знаем, как относился он к Елисаветинской конференции, в восстановлении которой видел конец своей власти и влияния. Но Екатерина не любила медлить в подобных обстоятельствах. Она пишет ему: «Прошу вас мне сказать по совести, кого вы думаете лучше посадить в совет, о котором мы говорили? Напишите хотя теперь на цедулке».